А дальше все было просто. Симонов и Матиуш все организовали, я собрался, взял свои инструменты и скалопендр, и уже через пару часов оказался здесь. Эта маленькая госпожа Мэнс навела шороху, скажу я вам. Яков Крейг в плотной куртке из настоящей кожи, что среди механиков старой школы считалось признаком хорошего вкуса, сидел в одном из помещений под музеем, где расположились мятежники. Я так и не понял, как вы примкнули к повстанцам и почему отправились лично? Тос, как еще десяток человек из числа повстанцев, сидел напротив. Крейг только что закончил инструктировать их насчет проникновения в секции свободных пещер, явно довольный своей ролью. У меня свой интерес. Ну, или, может быть, я всегда мечтал стать героем, ведущим отряд в бой. Правда, вы пойдете без меня, но это детали. Как вы узнали, что мы тут, в музее? Мы никого не извещали. Если знаешь, куда смотреть, всегда найдешь. Крейг усмехнулся, почесав подбородок, и протянул Тоссу папку с чертежами. Уверен, они давно запороли все мои системы. Если же нет, то вот так вы сможете их обойти. И да, возьмите униключ. Закончил он, поставив на стол саквасейф, выудив из его глубин связку насекомоподобных ключей и протянув один из них Тоссу. Что это? Как говорил мой учитель, господин Дятлов-старший, только идиот делает замки, которые нельзя открыть. А вы не любитель прямых ответов, как я погляжу. Мальчик, у меня есть почерк, как и у каждого великого механика, вроде мастера Виктора, Дятлова-старшего, конечно, или сестер Эддон. Те замки, которые я делаю особыми, очень особыми, понимаешь? Я делаю всегда с расчетом на то, что сам захочу их иногда открыть. Это седьмой раз в жизни, когда я не пожалел о таком подходе. Ладно, спасибо. Хотя не думаю, что их не меняли. Но вы не ответите, как нас нашли. Все это очень подозрительно. Неужели? Не более подозрительно, чем юноша с младенцем в саквояже. Тос прижал сумку ближе к груди. За последние дни он почти ни на секунду не выпускал ее из рук, стараясь даже не отходить далеко от кормилец, которые занимались гигиеной и питанием ребенка. Это не младенец. Детали! Вы опаздываете с подозрениями. Мы уже сидим тут, молодой человек. Вы уже готовитесь к проникновению. Меня послал Симонов, а значит, считайте, что лично профиль. Крейг встал, и люди, сидевшие ближе к нему, отпрянули в стороны. Из его капюшона и рукавов, встревоженные движением, показались несколько инсектоматонов скалопендр. Тише, тише, спите. Тут все условные друзья. Ладно, давайте, парни, что сидите? Как у вас говорят? Пошли, пошли, пошли! Всегда мечтал это сказать. Закончил он, подмигнув Тоссу. Это не игра. Это же живые люди. Сказал Тосс, тоже вставая. Это детали, мальчик мой. Акт второй. Интерлюдия 64. Тос и еще двое повстанцев, оставшиеся, чтобы прикрыть отход, совершенно не ожидали увидеть в той части тоннеля темной пещеры, где они притаились, неизвестных людей. Позволив им подобраться ближе, они выскочили перед Дарой и Вацлавом с мелкокалиберными винтовками наперевес. «Стоять!» Вацлав уже рассчитал, кто из противников каким образом будет ликвидирован, когда Дара подняла руки, все еще не снимая маски Филина с фиолетовыми стеклами. «Это мы! Это я, Ривер!» «Это ваши люди?» «Нет, но они друзья. Да, Арсен?» «Дара, я...» Тос, оторопев, шагнул было к Даре, указывая на саквояж, который он взял с собой даже на эту операцию, и спрятал за камень в изгибе тоннеля. Однако Вацлав не дал ему закончить. «Бежим уже, сейчас же!» Тос кивнул своим бойцам, и те, подхватив рюкзаки, бросились следом за Дарой и Вацлавом. Стос с помощью выданного Крейгом волновика послал сигнал отступления основной группе и, бережно подхватив саквояж, поравнялся с Дарой. «Мы услышали твое послание. Они направили господина Крейга из третьего кольца. Он как-то нашел нас, но расположился у нас в штабе и рассказал, как сюда попасть. Мы хотели спасти тебя. Это не важно. Я хотела спастись сама. Это был вопрос принципа. Получилось? Не знаю». Вацлав по темным тоннелям вывел группу к небольшому подъемнику в конце пещеры и стал возиться с ключами, что забрал у Эйгона. «Если поднимемся тут, минуем большую часть патрулей. В этих зонах мало охраны. Сплошная секретность и безалаберность. Был бы я тут начальник. Ай, что говорить, их же списали на мясо». «Мы сможем попасть к...» Тос замялся, не желая разглашать местоположение повстанцев. «Туда, куда нам надо». «Со мной вы можете попасть куда угодно, юноша». Они вошли в лифт, и он, к удивлению всех, кроме Вацлава и безразличной Дары, поехал почти бесшумно, причем не вверх, а под углом. «Я не пойду к вам». «Что?» «Я пойду в другое место». «В смысле?» Дара оглядела спутников Тоса, и в этот момент в саквояже, что он прижимал к груди, послышалась возня и звук детского голоска. «Дара, у меня тут... Мы не знаем, чей он, в смысле... Ну, как сказать, короче, я ни на секунду от него не отходил. За ним ухаживали, все было хорошо». Тос, бледный, заминаясь, открыл саквояж, и Дара, увидев ребенка, остолбенела. Как это?» Тусклый свет в лифте моргнул. «Как это?» «Я должен был сказать сразу, но я одурел почему-то. Я тебя ненавидел. Я не знаю». Она осторожно взяла ребенка на руки и, все еще не снимая маски, молча глядела на него сквозь фиолетовые стекла. «Так, я иду с ней. Вы возвращаетесь обратно в музей». Когда они наконец выбрались из сложной системы, пусть и секретных, но все же плохо охраняемых тоннелей в районе свободных пещер, Тос отдал приказ. «Мы скоро вернемся. Никому пока ничего не говорите, в особенности Крейгу». Бойцы, кивнув, спешно удалились, не имея желания оставаться и дальше с этой странной компанией. «Ты... не знаю, как спросить. Ты что-то такое чувствуешь?» Тос не мог задать напрямую вопрос, который волновал его больше всего. Ее ли это сын или нет? «Пока... ничего». «Но...» «Ты хочешь спросить, мой это сын или нет? Я должна коснуться его и все понять, по-твоему? Извини». «Люди в роддоме путают своих детей и годами об этом не знают. А иногда родительские чувства могут возникнуть к совсем уж постороннему человеку. Знаю это по своему опыту. Обычно это невозможно понять так легко». «Она необычный человек». «Заткнитесь оба! Идем!» Вацлав, сбросив на ходу химзащиту и переодевшись в более-менее чистую одежду, на одном из углов остановился. «Полагаю, мне не стоит знать, куда вы идете, так?» «Никуда. Домой, к моим сестрам». «Ну все, тут я с вами попрощаюсь. Пока не снимаете свои маски, ведьма. Ну, я объяснял, почему». Дарья кивнула. «Спасибо вам». «Любопытная вы женщина, госпожа Мэнс». «Мне жаль. Жаль, что все так получилось в вашей жизни». «Вот вам мой совет. Если от вас кто-то чего-то хочет, это не значит, что вы хотите этого сами. Счастливо». И, пожав руку Тоссу, Вацлав Хойт выполнил все, что хотел значительно раньше, чем планировал, но еще не выполнив то, что был должен, исчез за углом. Полчаса спустя Дара и Тос, с трудом разобравшись в записях Альбуса, вошли, наконец, в закрытый и покинутый блок в районе Таза и, пройдя несколько улиц, услышали шум. «Их немного». Тос, выглянув из-за угла, увидел неприятную картину. В пустоте заброшенного района нескольких девушек с мешками на головах выволокли на улицу двое я, вооруженные до зубов и хорошо экипированные. Дверь в дом на углу, который они, видимо, штурмовали, была открыта, но не выбита. По всей видимости, внезапных гостей его обитатели никак не ожидали. Двое у входа, двое внутри. Я думаю... Не стоит. Я сама. И Дарья, вновь вернув ребенка в сумку, встала. Засунула руку в карман, нащупывая устройство воска. Дара, не надо, стой! Только и успел сказать Тос, как она вышла из тени, где они сидели, и зашагала вперед, звонко ступая по пыльной и давно покинутой мостовой. А ну стоять! Властью что дала мне... Никто из я не успел даже поднять оружие. Дара, не вынимая руки, нажала на кнопку, и бойцы, лишь слегка вздрогнув, повалились на мостовую. Из дома тоже раздался грохот и какой-то сдавленный женский вопль. «Как ты это сделала?» Только и успел прошептать Тос, как улицу заполнил плач ребенка. Дарья присела прямо там, где была, на улице, и осторожно и нежно вновь вытащила ребенка из саквояжа. «Тише, тише. Прости меня. Я... прости». «Дарья, назад!» Тос выскочил из-за угла, стоило ему увидеть то, что принялось дерганно сползать по стене дома. В тот же миг Дарья оказалась в луче света, как и тогда на сцене. Светлячок, по-видимому выданный я на усиление, мощным головным прожектором выбивал ее контур на туманной улице. «О, я помню такую сволочь. Только тогда у меня было оба глаза, но теперь мы, видимо, на равных». Тос, понимая, что звук выстрела будет фатальным для всех, вытащил саблю, бросаясь к Дарье. Светлячок оказался быстрее, лишь на миг, и всей своей тушей сбил ее наземь. Дарья лишь смогла закрыть своим телом саквояж с ребенком и рухнула на мостовую. В следующий миг светлячок схватил ее за ногу, поднял и швырнул в стену. «Ну что, слабо с вооруженным в шаму танской? Ну давай, давай, иди сюда!» Тос принялся махать саблей, больше отвлекая светлячка, чем надеясь причинить ему какой-то урон. И внезапно сам для себя обнаружил, что у него получается. Плохо, лишь частично, но все же руки и ноги в секунду вспомнили движение фехтовальщика. Навык будто стал возвращаться назад, и Тоса охватило чувство невероятного счастья. Но именно это и решило исход боя. Жестоко, мгновенно и фатально. «Отойди от него, мразь!» — сказала Дарья, приходя в себя и поднимаясь с мостовой. Тело Тосса лежало неподалеку, какое-то по-кукольному изломанное. А светлячок делал неуверенные, птичьи шаги в сторону саквояжа с ребенком, подергивая головой. «Стоять! На меня! Сюда, мразь!» Дарья, схватив лежащую неподалеку саблю Тосса, отскочила к стене и принялась бить ей по сливной трубе. Светлячок, замерев на миг, обернулся к ней, слепя ее светом прожектора, а затем луч рванулся наверх. «Нет!» Трубач, тот ли самый, что всегда защищал Дарю, то ли просто похожий на него, свисал с карниза, занося большой заточенный кусок лома, чтобы метнуть его, как копье. «Фиц, нет!» Просвистевший кусок металла снес с головы светлячка фонарь, но само чудище это лишь слегка оглушило. Заминки трубачу хватило, чтобы ринуться вниз и повалить светлячка куда более крупного, чем он сам, на землю. Дарья тоже бросилась туда, занося саблю, и умудрилась глубоко вонзить ее куда-то в черную бронированную тушу светлячка, после чего отскочила к саквояжу и увидела возле него новый силуэт. «Профиль, вы здесь?» К этому моменту светлячок сбросил с себя трубача, прижал его к земле и сорвал с него маску, ломая часть игл, торчащих из головы. Затем, дважды ударив в беззащитное лицо своими лапами, светлячок, наклонившись над противником, завопил. Так протяжно и громко, что лишенный защитной маски трубач съежился, силясь безуспешно закрыть уши. Человек в костюме отринутого шагнул через саквояж и, быстро пройдя мимо Дары, нанес тяжелый удар ножом в спину чудища. Несмотря на то, что таким коротким лезвием было сложно нанести серьезную рану, светлячок взвыл и обернулся. Дара, увидев желобки на лезвие кинжала, поняла. В рукоятке был мощный шоковый заряд, способный положить в конвульсиях любого человека. Или серьезно разозлить светлячка. «Отойдите от него!» Но отринутый стоял как вкопанный. Светлячок, обернувшись прямо на него, водил головой из стороны в сторону. Он видел Дарю, видел изломанного Тоса, явно знал, что позади него валяется полузадушенный трубач, закрывающий лицо и силищийся отползти прочь. Но отринутого он будто не видел. И тот, примерившись, с размаху вонзил кинжал прямо в центр головы чудища. Рукоятка треснула, химикаты шокового компонента брызнули на землю, и светлячок, вытянувшись как столб, молча рухнул на спину, выгибаясь, как насекомое, упавшее на плиту. «Вас ищут! Тысячи людей ждут вас! Что вы здесь делаете?» — спросила Дарья, когда светлячок перестал дергаться и бросилась к трубачу, что уже отполз к стене дома. «Я же говорила тебе, уходи, не ходи за мной! Как ты...» Но он, схватив разодранную маску, оттолкнул Дарью и с видимым усилием стал карабкаться наверх по стене. Дарья, провожая его взглядом, вздрогнула, а затем кинулась к Тосу. «Арсен, Арсен!» Прижимая саквояж, она села на колени рядом. «Арс, ты как?» Грудь и шея Тоса были разодраны и обильно кровоточили, а обе руки искривлены так, что беглого взгляда хватало понять. Они вывернуты и сломаны. Он напоминал упавшую со шкафа и разбившуюся механическую куклу. Химикаты из разбитого протеза вместе с кровью вытекали из глазницы. «Льес, это ты?» «Нет, нет, это я, Дара!» «Передай, пожалуйста, Уга, что я лучше». «Сейчас, мы что-нибудь придумаем». Дарья растерянно глядела на искалеченное тело, совершенно не зная, как помочь. «Можешь? Я хочу еще раз ее увидеть». Сразу не поняв, о чем он говорит, она медленно стянула дыхательную маску Филина. Слепой Тос, подняв на нее лицо, улыбнулся. А затем, повернувшись к зданию, которое захватили убитые Дарья и я, удивленно приподнял брови. «А вас тут не одна, оказывается?» Он улыбнулся еще раз, куда шире, сказал «Спасибо» и перестал дышать. «Тос? Эй, Тос! Ну ты чего? Хватит! Хватит уже! Фиц, ты где?» Дарья затряслась, и ребенок, лежавший в саквояже на ее коленях, снова заплакал. «Нет, нет! Только не по красной линии!» Она, словно сама слепая, повернулась куда-то в стену, и насторожившийся человек в костюме от Ридутова сделал шаг назад, вытащив блокнот. «Не по ней! Клапан! Не надо! И ни за что не...» С этими словами Дарья, охваченная еще секунду назад конвульсиями, замерла и осела, будто лишенная сознания. «Эй, квартирант! Тащи их сюда!» Голос, вытащивший ее из бессознательной дымки, напомнил ей ее собственный. И лишь сейчас Дарья поняла, насколько же вокруг было тихо. «Где ты был, когда они нас вязали? Я и не думала, что ты такой трус. Вон, одна баба всех этих разметала». Через силу Дарья обернулась, морщась от дикой головной боли, и увидела девушек. В полутьме, плохо различимые, они выглядывали из дверей дома на углу, над которым монументально висела, будто даже парила, стальная статуя женщины, светящаяся фиолетовым светом. Дарья была готова поклясться, что еще несколько минут назад ее здесь не было. «Давай, живо! Хотите, чтобы все кольцо пришло поглядеть? Оттащите лав в подвал и давай девку эту в дом!» Отринутый помог Дарье встать, и она, крепко сжимая саквояж с ребенком, пошатываясь, зашагала в сторону дома, то и дело оборачиваясь на тело Тосса. Изнутри некогда богатый дом, украшенный статуей на фасаде, выглядел как коммуна нищих после облавы. Двое убитых Дарья и я лежали у входа. Лица их были искажены гримасами дичайшей боли. Но они и Тосс были не единственными, кто погиб или пострадал. Одна из девушек, судя по экипировке, бывшая при жизни охранником остальных обитательниц убежища, лежала на полу со сквозной колотой раной в груди, и еще несколько были явно избиты. «Еще одна?» – спросила Дарью девушка на инвалидном кресле, выкатившаяся в центр захламленного холла. Дарья огляделась совершенно растерянная и увидела их. Многие спали, и все выглядело так, словно никакого нападения и не было. Лишь пятеро, похожие на нее и совершенно разные, шагнули ближе и поглядели на незваную гостью с опаской и интересом. «Кривое зеркало! Я Льеса!» Девушка на инвалидном кресле, рыжая, в совершенно нелепом, китчеватом даже вечернем платье и в шляпке с вуалью в виде языков пламени, протянула Дарье руку, вглядываясь в ее лицо. Та неуверенно ее пожала. «Как вы? С вами все в порядке?» «Нет, как видишь. Пятеро ранены, одна мертва. Стой!» Льесса подтянула Дарью ближе к себе, скидывая с ее головы капюшон в форме крыльев. Ты же та самая. Да, это я. Я вас помню, каждую. Дарья, оглядывая лица, сделала шаг назад и наступила на ладонь мертвого я, тут же вспомнив о Корексе. О человеке, что послал сюда этих людей, чтобы они убили ее сестер. О человеке, что клялся и обманул. О том, кто лишал жизни других и хотел сделать это и с ней самой. О том, чья жизнь сейчас была в ее руках. Проклятие! У вас есть Акустон? Да, вон тот, бывший белый. Льеса указала на кучу хлама возле подъема на второй этаж, среди которого и правда стоял когда-то белый, а ныне заляпанный Акустон. Эй, квартирант, ну ты закончил? Бросила она отринутому, который, стащив тела внутрь, запер за собой входную дверь. Тело Тосон полностью накрыл шинелью, скрывая лицо. Кивнув в ответ, он, отряхиваясь, быстро зашагал по лестнице наверх, вытаскивая из сумки на плече большую стеклянную капсулу. Внутри нее, в окружении каких-то существ, похожих на пиявок, плавала человеческая кисть, из которой шли наружу несколько трубок. С помощью этого устройства отринутый открыл сложный личностный замок и исчез за дверью. Вы знаете, кто это такой? Это бродяга отринутый, который у нас тут прижился. С ним еще коллектор тусует, но он, как началось, забился под пол, видимо. Дара, протянув было руку к Акустону, заметила, что большинство девушек там и тут все еще продолжают спать, и в ней поселились нехорошие догадки. Полтора десятка женщин с почти одинаковыми лицами немного ее пугали. Впрочем, она была счастлива впервые за долгое время. «Мне так много надо с вами...» «За тобой точно никто не придет?» Перебила ее Льеса, специально прокатываясь по ноге одного из мертвых я с явной задорной злобой. «Странно, что эти чудики вообще спать не упали!» Подкатив к Даре, она еще раз оглядела ее, пристально склонив голову на бок, как и сама Дара раньше любила делать, а затем ткнула ее в живот. «Тебе бы пожрать, сестра!» «Сестра!» Льеса, увидев, что из-за ее слов на глазах Дары выступили слезы, удивленно смутилась и, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, протянула руку. «Давай шмотку!» Льеса беспардонно схватила саквояж из рук Дары. «Что такое?» И тут же услышала детский всхлип изнутри. Это мой...» В этот момент в ее глазах я увидела то, чего никто и никогда раньше не мог бы увидеть в моих. Мне потребовалось потерять ребенка. Там, на сцене. Чтобы такой взгляд на мгновение появился у меня. И тут же погас. Его нельзя описать. Да и не нужно. «Я так долго вас искала», — сказала я, когда еще пятеро девушек подошли и встали рядом. Похожие, да пугающего похожие. И в то же время разные. Льеса глядела на невероятно спокойного малыша, затем подняла взгляд на меня. Это же мой сын! И что-то изменилось во мне самой. На 7 минут больше, чем полночь. Это невозможно. На 7 минут...